Офис компании «Сундук мертвеца ЛТД» находился на Мейн-стрит 42Б в колониальном доме с белыми стенами и голубыми оконными рамами. Кой посмотрел на вывеску около двери и после минутного колебания нажал кнопку звонка. Ему было не по себе, но Танжер отказалась встречаться с Нино Палермо на его территории. Так что Кою выпала задача разведать обстановку и, если ситуация покажется благоприятной, назначить встречу позже, но в тот же день. Танжер дала ему столь подробные инструкции, словно речь шла о военной операции. — А если мне набьют морду? — спросил он, вспомнив о ротонде в отеле Палас. — Для Палермо деловые вопросы важнее личных. — последовал ответ. — Не думаю, что он пожелает сводить счеты. Во всяком случае, пока. И вот Кой глядел на отражение своего плохо выбритого лица в латунной вывеске и глубоко дышал, словно перед опасным погружением. — Сеньор Палермо меня ждет. При свете дня араб казался еще страшнее, чем ночью. Он стоял в дверном проеме, анатомируя Кое своими похоронными глазами, а когда узнал его, пропустил внутрь. Небольшой холл, обшитый панелями благородного дерева, был оформлен, так сказать, по-морскому. Огромное рулевое колесо, водолазный скафандр, модель римской триремы под стеклянным колпаком. За модерновым столом сидела секретарша, как живое напоминание об аукционе и ротонде отеля Палас. В холле еще было кресло у низкого столика с журналами «Яхтинг» и «Бато». В углу стоял стул, а на стуле сидел Кискорос. Одним словом, обстановка не располагала к улыбкам и приветствиям. Поэтому Кое не стал ни улыбаться, ни здороваться. Он стоял и ждал. Араб закрыл за ним дверь. Особого человеческого тепла в трех парах, устремленных на него глаз, Кой не заметил. Араб подошел к нему сзади и тупо, механически, но очень ловко и быстро обыскал. — Он никогда не носит оружие, — почти ласково сказал Кискорос из своего угла. — Вот тут они и начнут меня метелить, — подумал Кой, ребрами вспомнив добросовестность араба. Отделают меня на все 100, а потом выставят. Смогу ли я выйти, это ж вопрос. С газетным кулечком, а в нем все мои зубы. ЗГДТП, закон, где дашь, там получишь. Клянусь, даже эта сучка в черных трусах не останется в стране. Да, услышал он. В дверях кабинета стоял Нино Палермо. Коричневые брюки, рубашка в синюю полоску, без галстука, рукава подвернуты. — Узнаю, — сказал Палермо с удивлением. — Бог ты мой, смелости вам не занимать. — А вы ждали, что придет она? — Конечно, я ждал ее. Своими разноцветными глазами охотник за сокровищами смотрел на него жестко и пристально, как змея. Кой отметил, что нос у него по-прежнему сохранял некоторую припухлость, и синяки вокруг глаз сошли не совсем. Он увидел взгляд, который Палермо бросил через его плечо на араба, почувствовал, как тот придвинулся ближе и невольно напрягся. — По затылку, — подумал он, — этот козел огреет меня по затылку. — Проходите, — сказал Палермо. Кой вступил в кабинет. Любезный хозяин закрыл дверь, прошел к столу красного дерева, заваленному книгами, бумагами и морскими картами с многочисленными карандашными пометками, и аккуратно прикрыл все это развернутый «Джибралтар Кроникл». На столе вместо пресс-папье лежал старинный слиток серебра весом 2 кг. Кой стоял и рассматривал, так чтобы не смотреть на Палермо, картину. На стене. Морской бой между североамериканским и английским кораблями. 2 фрегата, уже сильно поврежденные, стреляли друг в друга из пушек. В углу картины на раме была табличка «Бой между Явой и Конституцией», — прочитал он. «С учетом направления ветра, расположения парусов и волнения, пушечный дым нарисован правильно. Хорошая картина», — решил Кой. «Почему она прислала вас? Она должна была прийти сама». И зеленые, и карие глаза смотрели на него скорее с любопытством, чем со злобой. Кой не знал, к какому глазу обращаться, и в конце концов остановился на карим. Он казался более спокойным. — Она вам не доверяет, поэтому пришел я. Прежде чем увидеться с вами, она хочет знать о ваших намерениях. Она в Гибралтаре, она там, где надо. Палермо медленно покачал головой. Взял со стола маленький резиновый мячик и раз-другой сжал его в ладони. — Я тоже ей не доверяю. — А кто кому доверяет? — Вы просто... — Бог ты мой! Мускулы левого предплечья заметно напряглись, когда рука, украшенная перстнями и огромными золотыми часами, сжимала мячик. — Идиот вы! Вот вы кто такой! Она вами манипулирует, как марионеткой! Кой по-прежнему смотрел в карий глаз Палермо. — Это не ваше дело. — Нет, именно мое! Оно было моим, и только моим, пока не вмешалась эта лиса, только моя добрая воля. Не надо заливать мне про добрую волю. Кой посмотрел в зеленый глаз. Я видел, что ваш недомерок сделал с ее собакой. Палермо перестал сжимать мячик и переменил позу. Казалось, ему стало неудобно. Уверяю вас, я бы никогда... Бог ты мой! Орасио превысил полномочия. Он привык к более жестким методам. У себя в Аргентине. В общем, он вдруг посмотрел на мячик, так, словно тот его раздражал, и положил обратно на стол возле ножика из слоновой кости с рукояткой, изображающей обнаженную женщину. Думаю, он и у себя на родине немного перестарался. А потом еще Мальдивы. Урасио попал на обложку «Тайм» вместе с английскими военнопленными. Он очень гордится этой фотографией. Всегда имеет при себе цветную копию. Потом пришла демократия, и сами понимаете, слишком многие узнали на этой фотографии того, кто прикреплял электроды к гениталиям. Искатель сокровищ замолчал и слегка пожал плечами, как бы давая понять, что к этой части биографии Кискороса он никакого отношения не имеет. Кой кивнул. Палермо не предложил ему сесть, и он продолжал стоять. — И вы дали ему работу. — Он отличный водолаз, — признал Палермо, — а при его маленьком росте иногда бывает очень полезен в определенных... Впрочем, неважно. Он присел на край стола, золотые цепочки и медальоны звякнули. — Я собираюсь рассказать вам то, чего вы еще не знаете. Но вообще-то я всегда предпочитал вести дела с хорошими наемными работниками, а не с восторженными энтузиастами. Наемник, которому хорошо платишь, не оставит тебя в беде. Другой может заплатить больше. Больше плачу я. Он помолчал, рассматривая золотую монету на перстне правой руки, потом машинально потер ее об рубашку. Рассио, последний сукин сын. У этого бывшего аргентинского вояки отец грек, мать итальянка. Сам он говорит по-испански, но притворяется англичанином. Однако, это очень воспитанный сукин сын, а я люблю воспитанных людей. Его престарелая мамаша живет в Рио-Гальегос, он каждый месяц посылает старушке деньги. Ну, просто сладкое аргентинское танго, правда? Он приподнял руку, словно хотел провести по лицу, но раздумал. — А что до вас? Теперь в карим глазу ясно была видна злоба, а в зеленом — угроза. — Послушайте, — продолжал он, — это переходит все границы. Мы зашли слишком далеко. Все мы. Она. Я сам. Возможно. Раси убивает собак. А это уж... Бог ты мой, дальше ехать некуда. Ну и вы, конечно, вы. Охотник за сокровищами снова приостановился, стараясь подобрать слово, который бы точно обозначил роль Коя во всей этой истории. «Смотрите!» Он вынул ключ, открыл шкатулку и бросил на стол блестящую серебряную монету. «Знаете, что это?»